Глава 26. «Не ожидал», — признался Иван, пожимая мне руку. Оба Ивановича помогли мне встретить его на крылечке. Уже познакомились. Вот что мне в России прямо нравится, так это простота встреч. Не нужно рассказывать пару абзацев формальной чуши и выслушивать такое же в ответ. «В хорошем смысле или плохом?» — спросил я. «В хорошем», — улыбнулся он. «Выходной скучно, а тут новый опыт, и еще покормить на халяву обещали». «Это мы можем», — заржал Петр. «Хорош мерзнуть, пошли!» — повел нас в дом. «Ты, Иван, теннисист, значит?» «Бывший, теперь детей тренирую». Не вдаваясь в подробности, ответил гость и перевел тему. «Я к вам не с пустыми руками приехал, но китайцы около калитки сумку отобрали». «Проверят и вернут. Извини, правила безопасности». «Не извиняйся», — улыбнулся мне Иван. «Понимаю. У Китая, кроме тебя и твоего друга Яна, сильных теннисистов нет». «Даже так?» — посмотрел на меня Петр. «У меня ни одного поражения в карьере», — похвастался я. «По Китаю я даже ходить теперь не могу. Фанаты окружают, поэтому мне выдали личный самолет и личный вагон поезда». «Чтоб я так жил!» — хохотнул Иван. «Он бы и жил с его-то талантом, который я унаследовал. Ладно, за счет антропометрии я посильнее буду, но Иван вполне мог бы взять тот же кубок большого шлема». «Травма?» — проницательно спросил тесть. «Да ерунда», — отмахнулся Иван. «Мужики все поняли и тему развивать не стали. Мы добрались до столовой, где познакомили гостя со всеми». «Ну что, начнем?» — навострил камеру оператор. «Да дай человеку поесть!» — обломал его хозяин дома. «И выпить!» — поддержал его тесть. «Штрафная!» — выдал Ивану рюмку. «За знакомство!» — огласил тот тост, выпил, занюхал рукавом и вынес вердикт. «Хорош самогон!» Пьет донор памяти немного. За вызванным алкоголем весельем приходит похмелье и погружает Ивана в пучины сожалений. Так себе удовольствие, но в редких, таких как сейчас, случаях мой секретный тренер себе позволяет. «Я передать мой свояк Вэньхуа», — пообещала мама Аймень. Дядя у нас пить перестал, но навыков самогоноварения не утратил, по праву считаясь одним из лучших мастеров в деревне. «Китайских на фруктах», — добавил тесть. «А теперь все вместе», — разлил по рюмкам. Где-то треть бутыли осталось, но в закромах еще пять ее товарок. Выпили, покушали, знакомясь с гостем. «Да тут, недалеко живу, на Красрабе, рядом с цирком». «Нет, не женат пока. Работа хорошая, но с учениками мне не так везет, как уважаемому коллеге», — уважительно кивнул Локангу. «Мне очень удача», — на своем корявом русском подтвердил он. «Старые знакомцы?» — поинтересовался Петр. «На турнире виделись, за бугром», — ответил Иван. «Не то чтобы прямо знакомцы». «Господа, время идет, а нам нужно успеть к завтрашнему утреннему эфиру», — пожаловался оператор. «В самом деле», — оживился я, — «хотите в телевизор?» — спросил присутствующих. «Китайцам не относятся. В интервью участвуем я, мама Аймень, тренер Ло, а Фэйго будет стараться не попадать в кадр». «Мне, пожалуй, хватит», — поднялась из-за стола Людмила. За мамой последовал сын и все аюны. Хотел уйти и Петр Иванович, но я попросил его остаться для оживления интервью. «Присядьте, пожалуйста», — попросил оператор, и мы по его указке распределились за столом так, чтобы пустые места не бросались в глаза. А еще, чтобы самовар было видно, но он никого не загораживал. Телевизионщики расставили камеры, включили свет, за окном еще светло, но этого недостаточно, и велели начинать. Пока шли приготовления, Иван успел припрятать под тарелкой шпаргалку с вопросами. «Как вам наш климат?» «Давайте на «ты» лучше, если вы не против». «Давай», — согласился Иван. Оператор стоически вздохнул. «Опять тратим время в никуда». «Как тебе наш климат?» «Очень холодно, но это с лихвой компенсируется сердечным теплом красноярцев», — ответил я. «А еще я впервые в жизни увидел снегирей. Очень красивые птицы». Говорят, что ты никогда не играл в теннис до своего первого ITF в Гонконге. В свете его результата и дальнейшим победам это выглядит очень странно. Согласен, очень странно, кивнул я. Но эта легенда не учитывает, что в Китае огромное внимание уделяется физкультуре. Например, в нашей школе ее было 18 часов в неделю. 18? Округлил глаза Иван. А неплохо в качестве ведущего смотрится. У него симпатичная, кинематографичная рожа, и ответы мои он слушает, как положено, с живыми эмоциями на лице. Да, 18 часов. С понедельника по субботу. Каждый день по 3 часа. И это не считая утренней зарядки, когда вся школа собирается на улице. Дождь ли там, снег, неважно. Мы все делаем зарядку, а потом уже физкультура. Почесав щеку, я добавил. Прозвучало жутковато, но на самом деле это нормально. У нас в Сычуане тепло, и даже если идет снег, температура редко падает ниже нуля. То есть тебе помогла общая физическая подготовка? Сделал промежуточный вывод Иван. Очень! Энергично кивнул я. Час бега, растяжка, силовые упражнения, сдача спортивных разрядов. Затем 2 часа у нас был бадминтон. В нашем районе я был одним из лучших бадминтонистов. Меня хотели забрать в спортивную школу, но моя семья была против. Физрук также занимался с нами теннисом. Можно сказать, что именно он дал мне азы и привил любовь к теннису. Добавил чуть-чуть вранья. В соревнованиях по теннису до прошлого года я действительно не участвовал. Да это сразу видно, если посмотреть мой первый чемпионат. Скорость, реакция, выносливость, она, кстати, главный мой козырь, я продемонстрировал приличные, но техника сильно хромала. Я работал кистью руки, как в бадминтоне, а не локтем. «Это так», — согласился Иван. «Я смотрел все твои игры и отслеживал прогресс. Ван годичной давности, и ты в своей актуальной форме, это совсем разные теннисисты. Однако такой быстрый прогресс не демонстрировал никто и никогда». «Я быстро учусь», — развел я руками. «И мне очень повезло с тренером», — кивнул тренер Уло. «Уважаемый Луканг, расскажите о ваших методах тренировки». Переводчиком будет работать Угуй, но для эфира прикрутят профессиональный дубляж. Дальнейшие 20 минут тренер Ло рассказывал стандартную фигню из методичек по выращиванию теннисистов, а мы немножко кушали. После этого пошли более интересные вопросы, выдав подводку с описанием моих опасных приключений, захват ресторана, авария с бандой, попытка бросить в меня коктейль Молотова. Интервьюер запросил подробностей. «Я отношусь к этому всему философски», — пожал я плечами. «Все в нашем мире циклично, и спокойные времена сменяются временами похуже, подбрасывая проблемы. Я очень рад, что невинные и дорогие мне люди, особенно сестренки Дзини Дангмэи и моя невестка Катя, не пострадали. Страшнее всего было в ресторане». Я рассказал о своих чувствах в тот момент, и для разнообразия Иван задал вопрос маме Айминь. Она от своего акцента не комплексует, поэтому от переводчика отказалась и попросила не прикручивать на нее дубляж. Зрители, конечно, с ее ошибок и произношения поржут, но обязательно зауважают Айминь. Всем известно, что китайцам русский язык учить очень сложно. Равно, как и русским людям китайский. Положа руку на сердце, если бы я не был китайцем изначально, я бы китайский учить даже пытаться бы не стал. Уважаемая Ван Айминь, могу ли я попросить вас рассказать, каково это — быть матерью звезды тенниса и дочерей блогеров с 200 миллионами подписчиков? 250 миллиардов почти, если совокупно посчитать. Скоро девочки покорят эту вершину. Я очень горжусь, мой сын. Мы воспитать его прекрасный, добрый человек с большой сердце. Мы все положить его воспитание. Ни у кого в деревне не было плоский телевизор, а у него быть. У Вана даже дорогая штука для игр быть. Пле! Бре! PlayStation, подсказал я. Эта штука, да, согласилась мама. Дорогие вещи Вану покупать, чтобы он был красивый. Свекровь перед экзаменом поднялась по темнота в город поехать, купить для удачи яблочный рулет в дорогой кондитерское. По маминым щекам потекли слезы, прячась в морщинках ее счастливой улыбки. «И петух, бульон много удачи дает», — подсказала россиянам примету. Помогло! Мой мальчик теперь знает весь мир!» Я подвинул свой стул к маме, и она прижалась ко мне. В глазах защипало, и я закусил губу, прогоняя будущие слезы. Мужчины не плачут. «Дочки тоже огромные молодцы. Но я этот блогинг не понимать. Что это за работа? Кривляться на видео? Семья держаться на женщине. Ей нужно рожать и воспитать дети, убирать дом, готовить еда. Я очень переживаю за их будущее». «Они умненькие, все будет хорошо», — погладил я маму по голове. Интервью продлилось 1,5 часа. В эфир попадет не все, но финальный хронометраж в 40 минут журналюги обещали пробить. Получилось очень душевно. В какой-то момент подключился Петр Иванович, задавая общечеловеческие вопросы, и интервью благодаря этому, если исключить теннисную часть, можно характеризовать, как китайцы и русские не больно-то отличаются. Надо будет копию полной записи запросить. Центральные китайские каналы пары часиков эфирного времени. На самом деле больше, потому что нужно крутить рекламу. На меня не пожалеют. А еще нужно загрузить в интернет.